Глава 19. За ночь костер прогорел, и Типпи выстыл, впустив предзимний холод. Он свободно гулял по шатру, норовил забраться под меховое одеяло. Единственным источником тепла оставалось мирно посапывающее рядом тело. В полусне Дженни дрожала и прижималась к нему теснее, а проснувшись, обнаружила себя буквально распластавшейся на демоне сверху. Но когда она попробовала аккуратно с него слезть, чтобы подложить поленье в очаг, Раум сгреб ее в охапку и навалился, вжимая в медвежью шкуру. «Моя...» — сонно пробормотал он. «Не пущу». «Я только разжечь костер», — прошептала Дженни ему на ухо. «Пусти, пожалуйста». «Не-а». Будить его, такого смешного, сонного и взъерошенного, не хотелось. К тому же так было теплее. Поэтому Дженни перестала возиться и расслабилась, перебирая белые пряди. Перед глазами маячил след от вчерашнего укуса. За ночь он зажил, но не исчез полностью. Отметины от зубов показались Дженни невероятно сексуальными. Она не удержалась и провела языком вдоль своей метки, вдыхая одуряющий запах своего мужчины. Все хорошо. И зря она боялась, что потеряет себя. Брак заключен, а она не чувствует в себе никаких изменений. Нет желания стелиться перед Раумом ковриком и готовности прощать любое свинство. А любовь и нежность были с ней и раньше, иначе она никогда бы не допустила этой близости. Некоторое время Дженни лежала тихо, как мышка, опасаясь потревожить его сон. Но потом роль мягкой игрушки ей наскучила, и девушка начала шалить. Погладила Раума по спине, пощекотала между ребер, отчего он недовольно дернулся, и опустила ладонь ниже, мягко обхватив член. Тот, в отличие от самого демона, уже проснулся, и ощущение гладкого, перевитого венами ствола в ладони заставило Дженни задохнуться от неожиданного желания. В памяти во всех подробностях встала вчерашняя ночь. Даже жарко стало, и никакого костра не надо. Она задумчиво двинула рукой. Один раз, другой. И вдруг поняла, что хоть глаза Раума и по-прежнему закрыты, мерный ритм дыхания определенно изменился. «Ты не спишь!» Хитрый демоняка даже ухом не повел. Тогда Дженни попыталась отдернуть руку, но поверх ее пальцев сомкнулась мужская ладонь. При этом демон продолжал все так же прилежно сопеть, изображая спящего. Только по губам поплыла довольная улыбка, выдавая поганца. «Продолжай». То ли попросил, то ли приказал он. «Мне холодно. Хочешь, чтобы я продолжила? Раздуй костер». «Костер не единственный способ согреться». «С ним уютнее». «Ну, пожалуйста». «Угу. Уют — это сейчас самое важное», — фыркнул Раум и вылез из-под одеяла. Утренний холод ему не понравился, и демон воспользовался уже знакомым заклинанием с теплым воздухом. Дженни завистливо вздохнула. Полезная все-таки штука. И волосы высушит, и согреет. Надо бы попросить, пусть объяснит, как он это делает. С костром Раум тоже не стал возиться. Перетащил остатки поленьев, сложенные у входа, кое-как пристроил поверх еще тлеющих углей. Дженни нахмурилась, морально готовясь вылезать на холод, чтобы объяснить ненюхавшему леса аристократу, как правильно складывать дрова в очаге. Но это не потребовалось. Демон просто швырнул в горку магический импульс, и дерево полыхнуло, словно облитое маслом. Раум с матюками отшатнулся. «Так и спалить все к хренам собачьим можно». «А вот», — хихикнула Дженни. «Будешь в следующий раз спрашивать у более опытных товарищей». Раум руки из задницы. Демон повернулся и изумленно приподнял бровь. «Как ты меня назвала?» — вкрадчиво спросил он. «Ой-ой, прячьтесь все, босс настроен серьезно». «Никак, тебе показалось». Дженни показательно заткнула рот двумя руками и замотала головой. «Раум, проблемы со слухом», — шепотом добавила она. «Кажется, кое-кто обнаглел». Он ласково улыбнулся и шагнул к ложу. Дженни завернулась в одеяло и поползла от него, не переставая хихикать. Было страшновато, но не по-настоящему. Сладкий ужас, как на аттракционах. Вид грозно приближающегося демона рождал в теле неясное предвкушение. И хотелось дразнить его, провоцировать, заставлять делать глупости. Далеко она не уползла. Спина уперлась в туго натянутую шкуру. Раум встал, нависая над ней, и с пакостной ухмылкой сдернул с девушки меховое одеяло. Не успевший прогреться воздух, немедленно накинулся на ее обнаженное тело, кусая за мягкие места. И Дженни взвизгнула, протестуя против подобного обращения. «Так откуда, говоришь, у меня руки?» Он в два движения скрутил ее, поймав запястье в магическую петлю, навис сверху над беспомощной девушкой, не касаясь ее тела, и вдруг пощекотал между ребер. Дженни дернулась и задрыгала ногами. «Из плеч!» Она хихикнула и добавила чисто из вредности. «Но кривые!» «Кривые, значит?» Щекотка сменилась поглаживанием. Осторожным, нежным и безумно возбуждающим. «И в чем это проявляется?» Девушка чуть выгнулась, потянулась к демону, чтобы прижаться. А этот гад возьми, да и отстранись. «Раум, мне холодно». «Так в чем проявляется моя криворукость?» Он снова наклонился, разделив согревающее заклинание на двоих. Горячие губы прижались к шее, ладонь опустилась на грудь, пальцы смяли недовольно съежившийся от холода сосок. «Ты костер разводить не умеешь», — пробормотала она с придыханием. От близости его обнаженного тела сознание уплывало, и мысли приняли единое, очень конкретное направление. «И готовить, и...» «И что еще?» Ласково прошептал Раум, прикусывая ее за ухо. «Мыть полы». «Ужасное упущение», — со смешком согласился он. «Что это за высший демон, который не умеет мыть полы и готовить? Стыдоба». Он обнял ее и перекатился. Теперь демон лежал на шкуре, а девушка на нем сверху. Здесь, ближе к костру, уже было тепло, и потребность в согревающем заклятии отпала. Дженни приподнялась и осторожно села, намеренно поёрзав на его бедрах. Реакция его тела порадовала, даже откровенно польстила. От близости возбужденного члена к ее самому чувствительному местечку в животе сладко заныло. Вот только по-прежнему связанные запястья ужасно мешали. «Развяжи меня!» «А что мне за это будет?» Рука по-хозяйски поползла вверх по внутренней стороне ее бедра, сжимая и поглаживая нежную кожу. А на наглой физиономии демона засияла так хорошо знакомая похотливая ухмылка. «Даже не знаю. Моральное удовлетворение от мысли, что поступил правильно?» «Звучит не слишком соблазнительно. Попробуй еще раз». Он толкнулся вперед бедрами, и Дженни задохнулась от желания, чувствуя, как возбужденный ствол скользит вдоль влажных складочек. «Все, что хочешь», — пробормотала она, уже не чувствуя желания играть. «Правильный ответ, рыжая. А хочу я тебя». Невидимые путы на запястьях исчезли. Дженни закусила губу, погладила распростертого под ней мужчину по плоскому животу с четко прорисованными мышцами, поднялась к груди, намеренно царапнув кожу коготками. Снова поёрзала, заставляя и себя, и его помучиться в сладком предвкушении. «Давай, детка», — хрипло приказал демон. «Или ты предпочитаешь, чтобы я был сверху?» Она покачала головой, медленно приподнялась и опустилась, не сумев сдержать тягучего стона. Вчера все произошло слишком быстро, но сегодня Дженни прочувствовала каждое мгновение единения, когда двое становятся одним целым. Ощущать, как напряженный член медленно раздвигает влажные лепестки и входит в ее тело, было восхитительно. И также медленно эмоции и ощущения Раума входили в ее собственные, смешиваясь в пьянящий, сводящий с ума коктейль. Когда их тела соединились полностью, Дженни тихонько вскрикнула. «Умничка!» Мужские ладони обхватили ее ягодицы. «А теперь поскакали!» В другой ситуации от этой фразы у нее началась бы смеховая истерика. Но сейчас все было слишком ярким и сладким. Дженни уперлась ладонями в грудь демона, поднялась и опустилась, инстинктивно угадывая нужные движения. Вверх-вниз. Она делала это намеренно медленно, чтобы распробовать каждый оттенок своих и его ощущений, прочувствовать каждый дюйм, входящий в ее тело. Остро, пряно, бесстыдно, почти нестерпимо хорошо. И действительно похоже на скачку на лошади. Дженни ускорила темп и опустила взгляд вниз, завороженно наблюдая за тем, как соединяются их тела. Развратное, непристойное, но невероятно возбуждающее зрелище. По коже прокатилась жаркая дрожь чужого удовольствия. Она подняла взгляд к лицу демона и замерла, пойманная в мистический плен его глаз. Обычно узкие кошачьи зрачки казались огромными, почти скрыв радужку. Теперь она двигалась, не отрывая от него взгляда. Вверх и вниз, стараясь насадиться глубже. Дыхание в унисон, движение в едином ритме. Не разрывая контакта, Раум положил руку на низ живота и коснулся скользкого чувствительного бугорка. Тело словно прошило молния, внутри что-то сладко сжалось. Низ живота скрутила восхитительная судорога. Девушка остановилась, всхлипнула и выгнулась, а в следующее мгновение оказалась лежащей на спине. Мужские руки стискивали запястья, в тело снова и снова врывался горячий мощный ствол, и оставалось только стонать и вскрикивать от восторга, ощущая, как по телу снова и снова проходят волны наслаждения. Чужой оргазм снова заставил ее тело взорваться от экстаза. Дженни жалобно застонала и обмякла. Демон, не выпуская ее из объятий, опустился рядом. И несколько минут они просто лежали, сплетясь в объятиях. В накрывшей их обоих блаженной апатии Дженни все еще чувствовала его внутри, ловила затухающие отголоски его эмоций. Из тела словно вынули все кости. Мышцы превратились в подрагивающее желе. «Моя хорошая», — пробормотал Раум с совершенно несвойственной ему нежностью и поцеловал ее в висок. Этот простой и безыскусный жест чуть было не заставил Дженни расплакаться. Вдруг отчаянно захотелось как-то выразить всю сложную гамму эмоций, которую она чувствовала к нему. Поделиться своим теплом и восторгом. «Я люблю тебя», — выдохнула она. «Вот так. И пусть говорят, что девушке не к лицу признаваться первой, но если она этого не скажет, Раум точно не решится». Но он промолчал. Только стиснул ее так, словно хотел сломать ребра, а потом резко отстранился. «Вставай, Джен. Нам надо помыться и убираться отсюда. Впереди длинная дорога».